Глава 16. К приезду наследницы Филипп надел свой парадный бархатный темно-зеленый костюм с золотыми пуговицами и заостренные лаковые ботинки. В этом наряде он был одновременно похож на новогоднюю елку и на гнома, собравшегося на лесную вечеринку. Кружа по гостиной, он то и дело подходил к окну, смотрел на ворота и недовольно морщил нос. Радикулит отступил, и теперь он собирался выполнить свою работу дворецкого на отлично. Тем более, что должна приехать Катя. Это же не просто девушка. Это свежий порыв ветра в их устоявшейся, пропыленной жизни. Филипп придирчиво оглядел гостиную. Ни пылинки, ни соринки. Порядок. Ждать пришлось еще около часа. Зато ожидания оказались не напрасными. К дому подъехал знакомый БМВ, из которого выпорхнула Катя. «Все по местам», — скомандовал Филипп, наблюдая в окно, как Карл Антонович захлопывает дверцу машины и о чем-то переговаривается с Архиповым. Команду прежде всего он адресовал самому себе. Амалия Петровна, дремавшая в кресле, вряд ли бы подскочила и вытянулась по стойке смирно, даже если бы над ее ухом прогремел пушечный залп. Распахнув двери, щелкнув каблуками, подмигнув Кате, Филипп выдал фразу, которая, по его мнению, очень живо передавала атмосферу гостеприимства. «Где вас носит, черт побери? Обед уже два раза грели». «Мы поели в ресторане», — ответил Карл Антонович, чем глубоко ранил не только Филиппа, но и повариху, и суетившихся в столовой девушек в белых передниках. «Да как вам не стыдно?» — возмущенно начал Филипп, но осекся, натолкнувшись на наигранно суровый взгляд графа. «Но не хотите, как хотите», — продолжил он, одергивая свой бархатный пиджак. «Нам больше достанется». «А что было на обед?» — осведомился Архипов. Он прохладно относился к ресторанной пище и предпочитал блюда домашнего приготовления. «Крабовый суп и, между прочим, ваши любимые гренки с сыром». «Будьте добры», — улыбнулся Федор. «Притащите мне парочку в кабинет Карла Антоновича». Филипп благодарно кивнул и переключил взгляд на Катю. Что-то в ней изменилось. Может, иначе уложила волосы или похудела? Да, похудела. Но дело не в этом. Дело скорее во внутренних переменах. «Загар тебе очень к лицу», — затараторил Филипп, пропуская ее вперед. «Если бы не облупившийся нос и эти красные лепехи на руках, это случайно не лишай? Если бы не торчащие во все стороны кости? Карл Антонович, вы морили ее голодом? Если бы не... то я была бы красавицей, так?» — перебила Катя. «Именно это я и хотела сказать. Хорошо, что вы еще не видели сарафан, который я оставила в панамской гостинице». «В какой гостинице?» — переспросил Филипп, чувствуя, что сейчас на него обрушится тайна отсутствия наследницы. «Займись делом», — пресек все вопросы Карл Антонович и, протянув раскрасневшемуся от любопытства дворецкому черный кожаный портфель, прошествовал в гостиную. В прошлый раз дом дядюшки показался Кате неуютным, слишком помпезным и холодным. Чего стоят только эти тяжелые шторы, отделанные широкой золотой тесьмой и объемными, тоже золотыми кистями. Да если такой кисточкой треснуть кого-нибудь по голове, то сотрясение мозга обеспечено. Теперь же, поднимаясь на второй этаж, Катя оглядывалась по сторонам с интересом и нетерпением. Взгляд скользил по роскоши, выхватывая теплые, уютные детали. Вот кресло, застеленное пледом, напоминает плюшевого, покрытого складками неаполитанского мастифа. Вот декоративное деревце с тонким стволом и ровной круглой шапкой листьев. Большой одуванчик. Дунешь, и все кругом станет пестро-зеленым. А вот атласная скатерть, свешивающаяся до пола, скользкая, как гладь Карибского моря. А вот Амалия Петровна в розовой вязаной кофте проснулась и удивленно смотрит на Карла Антоновича. И вовсе она не сумасшедшая. Кате вдруг стало до ужаса обидно за эту женщину. «Добрый день!» — поприветствовал ее Катя. А про себя добавила. «Все мы немного чудные». Она замерла на лестнице и неотрывно смотрела, как дядюшка подходит к Амалии Петровне, как целует ей руку, как улыбается. Обернувшись, она встретилась взглядом с Архиповым. Он стоял близко-близко и просто ждал, когда она вновь начнет подниматься по ступенькам. Белая рубашка, галстук, черный костюм, спокойный взгляд, ни тени улыбки, ни тени усмешки. Не верится, что этот строгий человек мог расхаживать по берегу в шортах и футболке с надписью «Если хочешь поесть, спроси меня как» и торговаться, меняя пачку риса на два поцелуя. «Идемте, идемте», — скомандовал Карл Антонович, и Катя, отвернувшись, зашагала вверх. Еще немного, и она узнает, каким будет второе испытание. Длинные светлые волосы на миг распрямились под расческой и тут же легли блестящей привычной волной. Она любила свои волосы, любила свои миндалевидные глаза, аккуратненький носик, тонкие ухоженные руки, грудь, талию, бедра, стройные ноги. Она любила всю себя, и это острое чувство метко рикошетило в мимо проходящих мужчин. Они всегда оборачивались и провожали ее взглядом. Какая женщина! Какая женщина! Ольга провела помадой по губам, убрала за ухо локон и, оставшись довольной своей внешностью, отошла от зеркала. Сегодня приедет Федор. И, может быть, если он опять не утонет в работе, они пойдут в ресторан. В отличный, дорогой ресторан «Край неба», что на Сретенском бульваре. Рыба, легкий овощной салат и бокал белого сухого вина. Прекрасный ужин. Ольга автоматически погладила рукой плоский живот и убедилась, что никаких складочек или лишнего выпирающего сантиметра не появилось. Салоны, тренажеры, бассейн и диета – вот лучшие друзья такой девушки. В школе Олечка была отличницей. Пятерки по всем предметам, пятерки по поведению, бесконечные подарки от отца, всю жизнь посвятившего науке, и слезы умиления мамочки. Умница девочка, умница и красавица. Родители и сейчас душой болеют за дочку, живут в Новосибирске и наивно полагают, что все, что им рассказывает по телефону ребенок, чистая правда. Немного правды, вырванной из телефонных разговоров. Все отлично, папочка, прекрасно устроилась. Но это же институт управления. Конечно же, о студентах заботятся. Стипендия повышенная. Я записалась еще и на курсы. Да, да, меня интересует буквально все. Мамочка, не переживай, денег хватает. И потом, я же не собираюсь сидеть вечно на вашей шее. Меня взяли помощником профессора кафедры психологии и менеджмента. Конкурс на это место был огромный. Но у меня оценки, сама понимаешь. Профессор сегодня заболел. И ты представляешь, меня попросили прочитать лекцию пятой группе. Конечно, переволновалась, но все прошло отлично. И завтра опять читаю эту же лекцию третьей группе. Устаю, а что делать? Да, преподаю и хочу досрочно сдать свои экзамены. Передавайте привет бабушке. Обязательно приеду к вам в субботу. Прости, папочка, приехать не смогла. Занятия перенесли. Если будет возможность, вышли, пожалуйста, денег. В Москве очень дорогие книги. Да, получила диплом. Держу его в руках. Предложений о работе полно, но я не тороплюсь. Выбираю. Огромная фирма. Да-да, огромная. Совместно с французами. Удивительно, но меня сразу же сделали правой рукой коммерческого директора. Замуж? Нет, что ты, мама. Пока меня интересует только карьера. Отличные перспективы. У меня уже свой собственный кабинет. В чем заключается моя работа? Связи с общественностью. Не каждый может расположить к себе людей. Папа заболел. Не хватает денег на лекарства. Я вышлю, обязательно вышлю. Была за границей, устала. Одна командировка за другой. Тяжело, но что поделаешь? Мне очень доверяют, и я стараюсь быть на высоте. Деньги? Какие деньги? Ах, да, прости, замоталась. Вышлю, сегодня же вышлю. Мама, я выхожу замуж и приглашаю вас на свадьбу. Конечно, он замечательный и меня просто обожает. Илья несколько старше меня, ровесник папы. Но какое это имеет значение? Дети — это прекрасно, но не сразу же. Пожалуй, лет через 10. Но почему? Почему это произошло именно со мной? Мама, я ничего не знаю. Что надо делать? как обычно хоронят. Приезжай немедленно и все устрой. Конечно, я в трауре. Разве я думала, что у него такое слабое сердце? Теперь еще придется разбираться с его дочерью. Она уже сейчас потребовала загородный дом и машину. Приезжай, прошу тебя, приезжай. Целый день вокруг меня крутятся какие-то бабки, одетые в черные. И каждая норовит представиться дальней родственницей Ильи. О, мне 30 лет, а я уже вдова. Как я любила Илью, как любила. Но реальность была несколько иной. С легкостью поступив в институт, проучившись всего 2 года, Ольга с такой же легкостью забрала документы. Болезненное ощущение, будто жизнь проходит мимо, не покидало ее с первого дня приезда в Москву. Погрызла гранит науки и хватит. К чему терять годы на всякую тягомотину? К чему? Вот взять отца. 30 лет пыхтит над пробирками. А что толку? 2-комнатная квартира, старый жигуленок и жизнь от зарплаты до зарплаты. Получается, что этот путь, путь усиленного образования, неверный. Она сделала все, чтобы вырваться из-под родительского крыла, все, чтобы ощутить пьянящий вкус свободы. И теперь своего счастья упускать не собиралась. Уже давно, краснея, на нее поглядывал один из сокурсников. Нескладный сынок владельца рыбного магазина. Тощий, сутулый, конопатый и влюбленный в нее по уши. Андрюшка Кузякин. Он-то и снял ей однокомнатную квартиру, в которой впоследствии был частым гостем, вовсе не он, а его отец. «Ты моя осетринка», — приговаривал старший Кузякин, прижимая к себе благосклонную Ольгу. «Правильно сделала, что забрала документы. Ты создана для другого». Осетринкой, севрюшкой, королевской креветкой она пробыла ровно 2 года. Затем, заполучив собственность другую, уже 2-комнатную квартиру, без сожаления распрощалась со своим облапошенным ухажером. С тех пор Ольга ела рыбу хоть и редко, но с каким-то особым удовольствием. Жизнь потекла дальше. Парочка кратковременных отношений, и вот она, великая удача в лице Усова Ильи Григорьевича. Случайное знакомство, но зато какое! Чем он конкретно занимался, Ольга так и не поняла. Но разговоры по телефону, миленький и сладенький Усик вел исключительно об акциях, займах, страховых взносах и изредка об авиаперевозках. Да и какая разница, чем он занимался? Главное, он был богат и практически сразу сделал предложение руки и сердца. Ольга согласилась, хотя ей и не нравился его мясистый нос и визгливые похрюкивания во время сна. Уж лучше бы он просто громко храпел. Пряча голову под подушку, думала она в бесконечные ночные часы. Усов скончался через год, что не вызвало ни горечи, ни слез. Еще год Ольга потратила на тяжбы с его детьми от предыдущих браков и с дальними родственниками. Каждый хотел улучшить свое благосостояние за счет наследства. Но выцарапать свою долю из рук этих попрошаек все же удалось. Ольга обвела взглядом просторную спальню, отделанную в песочных и светло-голубых тонах, и победно улыбнулась. Ей теперь не нужно искать и суетиться. Она себе может позволить многое, очень многое. Да, сегодня они с Федором пойдут в ресторан. Он и так отсутствовал в ее жизни целую неделю, так что теперь просто обязан ее немного развлечь. Где он был? Неважно. Они же договорились не задавать друг другу подобных вопросов. Однажды договорились. Плавно текущие мысли разорвал телефонный звонок. Ольга взяла трубку и, просматривая ряд кофточек, висевших в шкафу, одно за другой, коротко бросила. «Да». «Добрый день, это Вадим». Она узнала его голос. Знакомый Федор, кажется, родственник чудаковатого графа. Несколько раз они встречались на вечеринках. Пару раз у общих знакомых. «Привет. Вот уж не знала, что у тебя есть номер моего телефона». Она нисколько не кокетничала. Пожалуй, была искренне удивлена и заинтригована. Что ему надо? Зачем разыскал ее? «Хотел с тобой поговорить». Голос Вадима стал более мягким, почти приторным. «Это касается Федора. Думаю, тебе будет интересно узнать, где он пропадал эти дни». Ольга нахмурилась. рискуя проложить путь для морщинки, и закусила губу. Да, она все же хочет знать, где он был и что делал. Сделав маленький глоток крепкого кофе, Катя выпрямилась и демонстративно отодвинула от себя блюдце с чашкой. Удовольствие они, что ли, получают от ее волнения? Хватит тянуть. Хватит болтать о пустяках и размышлять об экологии Карибского моря. И хватит хрустеть этими дурацкими сырными сухарями. Она покосилась на Архипова и поджала губы. Несмотря на то, что в ресторане она съела за троих, ароматных поджаренных хлебцев очень хотелось. «Ты, Катенька, загорела, тебе к лицу!» — донесся теплый голос Карла Антоновича. Наконец-то вспомнили о ней. «Ну?» — протянула она и ехидно улыбнулась. Трудно было не загореть, оставшись в одном сарафане. «Я рад, что к трудностям ты относишься со здоровой долей оптимизма». «О, конечно, конечно!» Катя вспомнила, сколько этого оптимизма она вырвала из дневника и бросила в костер. А иначе никак нельзя. Она вновь улыбнулась, но уже с примесью гордости. Мне приятно, что моя наследница оказалась сильной и целеустремленной личностью. И я думаю, самое время поговорить о следующем испытании. Хотя слово «испытание» здесь неуместно. Надеюсь, для тебя это будет приятным времяпровождением. И что на этот раз? Северный полюс? Пустыня Сахара? Кавказ? Афганистан? Глаза Карла Антоновича сверкнули озорным огоньком. Кате ему нравилось. И тихо, правда, такой он видел ее нечасто, и резкое, и рассерженное, и ироничное. Нравилась ему эта девчонка. «Я хочу, чтобы ты погостила у Федора Дмитриевича, ну, скажем, неделю. У него просторная квартира, домашний кинотеатр, тренажерный зал. Что там у тебя еще есть?» Он повернулся к Архипову. «Кошка», — ответил Федор, ослабляя узел галстука. «В смысле, живая?» — уточнила Катя. Глядя вот на такого строгого Архипова, она не могла представить, что он завел себе домашнее животное, которое его встречает с работы, которое трется об его ногу и счастливо мурлычет, когда чешет за ухом или кормит скользкими комочками из консервной банки. «Живая, сиамская». «Ну вот», улыбнулся Карл Антонович. «Значит, домашний кинотеатр, тренажерный зал и кошка. Мне кажется, тебе не будет скучно». «Ну так как? Возражения имеются?» Катя почувствовала, как ее одновременно проткнули два взгляда. Конечно, она понимала, к чему опять клонит ее дядюшка граф. И, конечно, она понимала, какую реакцию от нее ждут. Недовольство и капризы. «Нет». Она не будет показывать свою слабость, не будет скрипеть зубами и тем самым демонстрировать, как все бурлит у нее в душе. Все равно придется соглашаться. Так зачем же доставлять врагу лишнее удовольствие? «Я согласна», — спокойно ответила она. «У меня только один вопрос. А какое меня ждет вознаграждение на этот раз? Мне, знаете ли, нужно купить себе приличные тапки и халат. Иначе я вряд ли впишусь в роскошную обстановку моего нового жилья». $10 000, благосклонно ответил Карл Антонович, понимая, что Кате все же надо на что-то жить. С работы-то она уволилась, да и нужно ее стимулировать на подвиги. «Отлично». Катя кивнула, придвинула блюдце с чашкой обратно и добавила: «Я бы тоже сейчас съела гренок с сыром».